Да нет, наверное, хоть я уже и поднаторел в том, чтобы сражаться с твоими болванчиками, сомневаюсь, что смогу показать те же результаты с живыми противниками. Это ведь не кулаком кому-то по носу дать, все куда серьезнее. Вы боитесь лишить кого-то жизни? Странный вопрос, друг. Мы же когда-то с тобой на эту тему говорили. Страшно не убийство. Пугает то, что ты не знаешь, что будет после этого. Отрицание, гнев, удовольствие, или вовсе, равнодушие. Даже если нет сложностей с законом в силу способностей, это не отменяет психологическое давление от них, заложенное воспитанием. Я всегда могу скорректировать ваш гормональный фон, и я это прекрасно помню. Коротко усмехнулся и резко принял сидячее положение. Портишь мне всю атмосферу. Я, значит, тут готовлюсь выдать целую речь насчет моральной стороны убийства, тяжести душевной ноши, которая последует за этим, а ты, глушу вас логикой и голыми фактами. Да, носитель, я отвратителен. Тем не менее, напоминаю, что до окончания перерыва осталась минута. Да, слушай, я тут подумал, какое твое мнение насчет семантического подхода к вопросу влияния виртуальной реальности на деструктивную составляющую личности человека? Сугубо положительный. 30 секунд, тиран. 20. Ладно, ладно, я тебя услышал. Поднявшись на ноги, размял шею и втянул носом воздух. 10. Не знаю, есть ли во всем этом хоть какой-то смысл, но одно могу сказать точно. 0. Вместе со словами серва на меня обрушился поток заклинаний со всех сторон, лишая возможности завершить невероятно мудрую мысль. Наверное, оно и к лучшему. Глава 24. Я рада, что ты согласился составить мне компанию, заправив прядь за ухо. Акина осмотрела меня с ног до головы. «Ты принципиально не носишь яркие цвета, Хёда-кун», я чуть усмехнулся. «И что ей не нравится? Серая хлопковая футболка, свободные штаны цвета хаки, увидел в магазине и не смог удержаться, и облегченные под лето ботинки. Удобно? Удобно. А остальное мало волнует. Я ведь примерно по тому же принципу постоянно поддерживаю короткую прическу, за ней особенно следить не надо». Вдобавок зимой волосы ежиком после шапки не стоят, а летом голова меньше потеет. Только в этом нет никакой необходимости, потому что вы не мерзнете и не потеете. Ладно, ладно, друг ты мой дотошный. Нравится мне такой стиль, душу радует. Легче стало? Вы сами когда-то жаловались на то, что слишком часто занимаетесь самообманом. И ты решил помочь? Как великодушно с твоей стороны. Зато на моем фоне твоя красота расцветает новыми красками. Изобразив поклон, подхватил руку Химеджимы и оставил воздушный поцелуй на тыльной стороне ее ладошки. На сегодняшнюю нашу встречу, и почему я должен помогать ей с выбором купальника? Демоница пришла в весьма нормальном наряде. Летнее светло-красное платье с белыми короткими рукавами и босоножки. Дополняло образ уже привычная глазам прическа, длинный хвост, подвязанный оранжевой лентой. «Ох, Мончер, вы определенно найдете верный путь своим языком». Девушка сделала вид, будто прикрывается веером, смотря на меня сквозь полуприкрытые веки. Серва, что-нибудь на французском сообразить сможешь? Не думаю, что это самая разумная идея. Почему? Интуиция. Обломщик. Надеюсь, когда будет подходящий момент, ты сможешь отыграть песни Высоцкого или Цоя, попутно играя на гитаре. Я понял, носитель. Мы уменьшим интенсивность тренировок, поскольку, кажется, возникли непредвиденные побочные эффекты от переутомления. Иссей-кун вопросительно наклонила голову Акина. Что-то не так? Тихо рассмеявшись, покачал ладонью в воздухе. Все в полном порядке. Химеджима фыркнула и, подойдя ближе, спокойно обхватила мою правую руку, чуть прижимаясь к ней грудью. Знаешь, она чуть наклонилась, заглядывая мне в глаза. Ты настолько часто отвечаешь подобным образом, что начинает складываться впечатление, будто ты чуть-чуть. Девушка сделала короткую паузу и, прищурившись, добавила. Привираешь. Я удивился, причем почти без наигранности. Ну, а что я могу сказать, если у меня действительно все хорошо? Акина задумчиво постучала пальчиком по губам, после чего мило улыбнулась. Попробуй придумать аналогичный ответ. А смысл? Стоять на месте надоело, поэтому я двинулся в сторону торгового центра, позволив демонице, вышагивающей рядом, повиснуть на мне. Смысл останется тем же, зато у собеседника не возникнет дискомфорта, протянула девушка. Зайдя в холл, она чуть дернула меня за руку, намекая, чтобы я остановился, и затем уже сама повела меня в сторону одного ей известного магазина. К слову, вопрос, «Почему я? Неужели не нашлось никого более подходящего? Хотя бы, знаешь», — усмехнулся, с минимальным чувством вкуса. «Красный от зеленого отличить сможешь?» — вскинула бровь Акина и, получив кивок в качестве ответа, вновь улыбнулась. «Значит, подходишь под все критерии. Тем более, у меня и выбора нет». Гримари сама сказала, что сегодня у нее планы с Ситрисан. Гаспер без комментариев. «Есть ведь Ютакун. Судя по восхищению фанаток, его понимание стиля находится на запредельном уровне. Думаю, он бы подобрал наиболее подходящий гардероб, дабы подчеркнуть твою несравненную красоту», — выдал на одном дыхании, не забыв под конец отвесить простейший комплимент. «Стоп, а чего я так разошелся? Ваш гормональный фон в полном порядке. Неужели возвращаются дурные привычки из прошлой жизни?» «Расслабился, ничего не скажешь». «Стоп, расслабился? В компании демона железно уменьшаем количество тренировок. В 5 раз, нет, даже в 10. Носитель. Что? Согласно предсказательной модели, оптимальная интенсивность будет равна 0,88 от текущей. И, на заметку, вы так себя ведете с ней уже полгода как. Мда, вернемся к этому разговору позже. Спасибо, ты сегодня щедр на падкие слова», — довольно расплылась в улыбке Акина. Каника уже забронировала Кибукуна на все выходные, подумав, она добавила: «Да и не только на выходные». Не удержался от вопроса: «Они встречаются? Не слишком ли Таджотян молода?» 1,5 года разницы, — отмахнулась Химеджима. «Киба-кун, джентльмен, а Каника своего не упустит», — и тихо про себя проворчала. 14 лет, а уже парня отхватила. Завидую», — с этими словами она сильнее прижалась к моей руке. Игнорируя взгляды прохожих, которые заинтересованно смотрели на нас, мысленно прокашлялся. «Акина-тян, скажи, ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?» Постарался тактично перевести тему и отвлечь подругу от осознания тленности бытия. «Может быть, предложите ей леденец? Я подготовил свежие образцы, специально для этого дня». «Так и, заядлый коммунист, так еще и дилером подрабатываешь? Не стыдно тебе?» «Не я подрабатываю, носитель, мы. И что плохого в том, чтобы девушки хотели взять у вас пососать? Леденцы, верно, леденцы, у нас богатый ассортимент. Что я наделал? Какого ужасного монстра сотворил собственными руками? Ну, мы ведь с тобой друзья», — уточнила она с хитринкой во взгляде. Посмотрел на вход в магазин купальных костюмов. «А помощь при выборе купальников в функции друга входит?» — насмешливо поинтересовался в ответ. «Вот и узнаем», — подмигнула Химеджима и завела меня внутрь. «Как тебе?» Распахнув шторку, Акина приняла выгодную, по ее мнению, позу. Наклонившись, она уперлась одной рукой в колено полусогнутой ноги, при этом выпитив и без того крупную грудь, демонстрируя классический слитный купальник черного цвета. Сидя на пуфике, помассировал подбородок с видом ценителя, рассматривая девушку. «Оно, конечно, все хорошо», — протянул. «Только не могла бы встать нормально, я же ничего не вижу». «Ничего не вижу», — возмущенно повторила мои слова Химеджима. «Мне ближе подойти, тебя вижу, купальник, нет», — спокойно произнес и покрутил пальцем в воздухе. «Лучше повернись и пройдись». Ухмыльнувшись, будто того и ожидая, Акина послушно выполнила просьбу. «Так», — вновь почесал подбородок. «Сидит хорошо, концепт, конечно, неплохой, но, думаю, тебе больше подойдет что-то поразвязнее». «Да», — Химеджима вернулась в кабинку и тут же вынырнула обратно, держа в руках бикини, представляющие из себя 2 маленьких лоскута ткани, соединенных тонкими веревочками. «Подойдет, зеленый?» — медленно вскинул бровь. «Абсолютно нет, тебе этот цвет не идет. Есть вариант с более темными оттенками, фиолетовый, там, или глубокий синий. То есть, ты не против, если я буду носить подобное?» — игриво уточнила девушка, прикладывая комплект к себе, чтобы я смог представить в голове цельный образ. Только в этом не было особой необходимости, поскольку серво озаботился тем, чтобы в углу зрения у меня крутилась 3D-модель Акина. Не проще ли будет просто дать ей подходящий купальник? Мы уже успели проверить весь ассортимент магазина. В чем смысл траты времени? Ничего ты не понимаешь в тонкостях женской душевной организации. Она наслаждается процессом, соответственно, мы тоже. Даже если нам не интересно, тренироваться мне тоже было неинтересно. Но я ведь молчал, не молчали. А ты и не женщина, чтобы я терпел. Я все еще могу поменять свой пол. Нет, не нужно. ХМПФ. За время нашей короткой беседы с серво, Акина успела переодеться в эти веревочки, едва прикрывающие ореолы сосков. Ну, Она крутанулась вокруг своей оси и в конце пару раз дернула за ниточку между грудью, оттягивая ткань. «Тебе нравится?» – вздохнул и опустил подбородок на скрещенные ладони. «Как я и говорил, зеленый, не твой цвет», – вынес справедливый вердикт. Фасон, еще раз окинул взглядом с головы до ног. «Перебор, у тебя слишком большая грудь для него». Химеджима одобрительно кивнула и вновь скрылась за ширмой, откуда донеслось едва слышное хихиканье. «Кое-кто определенно получает удовольствие от происходящего. Да-да, для статистики. Сброс гормонов был произведен 8 раз. Уведомлений же не было. Я их убрал, чтобы не прерывать наслаждение процессом. Слышу в твоем тоне нотки обиды или мне кажется, вам кажется. Как скажешь, серва. Только устроился обратно и подготовился к следующему этапу показа мод. Как на краю восприятия возникло две знакомые сигнатуры энергии, вошедшие в торговый центр. Замерев на входе, они пару секунд постояли на месте, после чего целенаправленно направились в нашу сторону. «Эх, прощай спокойствие, мы провели с тобой короткое, но весьма запоминающееся время. Хёда-кун, вот вы где!» — раздался женский голос за спиной. «Не кричи так, Риас!» — проворчала ее спутница, заходя следом в магазин. «Добрый день, Хёда-кун, надеюсь, мы вам не помешаем», мысленно выругавшись, повернулся и с дежурной улыбкой поприветствовал новоприбывших. Глава клуба оккультных исследований была одета в светло-розовую блузку без рукавов и черную мини-юбку, открывающую взгляду ровные и гладкие ноги. Председательница студенческого совета, которая держала подругу за руку, на удивление выбрала чуть более смелый наряд. Салатовую свободную кофту, опущенную по плечи, из-за чего были видны лямки лифчика, короткие джинсовые шорты и темные чулки, доходящие до середины бедра. Гримари-сан, Ситри-сан, не добавляя ничего, коротко кивнул головой. В этот момент из гримерки выглянула Химеджима, прикрывая верх тела шторкой. «Я думала, что у вас дела», — пробормотала она, с легким недовольством смотря на девушек. «Так получилось, что наши дела в точности совпали с вашими», — хлопнула в ладоши глава клуба оккультных исследований, смотря в нашу сторону с нескрываемым интересом. «Уж простите, что портим ваше свидание». Акина, услышав это, слегка надулась, сверля госпожу взглядом, в то время, как я просто пожал плечами. «Это работает в обе стороны», — ухмыльнулся, тонко намекая на обстоятельства Ситри и Гримари. «Мы, подруги, в этом нет ничего предосудительного», — горячо возразил Риас, в качестве подтверждения нежно приобнимая Сону. «Так Иссей для меня тоже, просто друг», — парировала Химеджима, прищурившись. Председатель студенческого совета по-доброму хмыкнула. «Не думала, что полуголая девушка, показывающая себя парню, может быть для него просто подругой. Мда, Риас на тебя дурно влияет. Если это вас успокоит, то мы действительно не планировали вмешиваться», — демоница поправила очки. «Впрочем, наверное, оно и к лучшему». Взглянув на Акина и затем переведя взгляд на меня, Сона усмехнулась. «В конце концов, куда лучше, если Хёда-кун также окажет нам помощь в выборе купальников. Шикарная идея!» — воскликнул Риас и, схватив подругу за руку, потащила ее за собой. «Никуда не уходите, мы сейчас вернемся». Не сдержавшись, шумно вздохнул, потирая лоб. «Может быть, встать в позу, топнув ногой, и выразить свое четкое несогласие с озвученным предложением, хотя если выпадает шанс посмотреть на то, как симпатичные особы демонстрируют свою красоту, есть ли смысл корчить гримасы? Как там, когда жизнь дает тебе лимоны, нужно делать лимонад?» «Иссей», — тихо позвала Акина, заставив меня посмотреть на нее. Она быстро оглянулась, приоткрыла шторку, демонстрируя отсутствие верхней части купальника, и в ту же секунду, показав язык, спряталась обратно. 12. «Иди лесом». 13. «Господи, да почему мужчинам так мало надо для счастья?» Через час передо мной стояли три уставшие, но довольные девушки. «Значит, тебе нравится именно такая комбинация цветов?» — хитро поинтересовалась Риас, вытянув руки за головой, будто потягиваясь, во всей красе показывая белоснежный купальник. «Белый, черный и оранжевый», — задумчиво пробормотала Акина, пропустив меж пальцев пряди волос, подвязанных оранжевым бантом. «И почему у всех бикини?» — уточнила Сона, скрестив руки, единственная из всех прикрывшая низ черным паря. «Потому что именно в них вы идеальны», — бесхитростно ответил, давно перейдя в режим бесстрастного модельера. «За прошедшее время дамы успели перемерить все, что было. Я видел их во всех возможных нарядах и позах, Поэтому, окончательно привыкнув к образу полуобнаженных тел, действовал, исходя из чистой эстетики. Как будто я создаю персонажей в онлайн-игре. Демоницы переглянулись. Тогда, Гримари сделала небольшую паузу и с нотками кокетства в голосе закончила. «Кто тебе больше всего нравится?» Пожал плечами, не тратя время на раздумья. «Самы, ага, конечно, буду я еще по собственной воле в такую простейшую ловушку лезть. Но ее же здесь нет», удивилась Акина, явно ожидавшая другого ответа. «Ее образ всегда в моем сердце», приложил руку к груди. «К слову, тот голубой купальник с рюшечками — одно воспоминание о нем, заставляет мою душу трепетать. Вот где кроется истинная сила Милоты. Прямо, как мой старший брат», пробормотал Риас, покачав головой. «Прямо, как моя старшая сестра», повторила за ней Сона, проведя ладонью по лицу. «Еще один», обреченно вздохнула Химеджима. «Эй, в этом нет ничего такого. Я прав, Серва». «Конечно, вы всегда правы, носитель». Мне показалось, что в тоне товарища промелькнули странные нотки, однако я не стал придавать им сильного значения. «Ладно, раз с выбором купальников мы закончили, то теперь, Хёда-кун, настала твоя очередь». Коварно улыбнулась Риас, видимо, уже вовсю представляя, как они будут меня третировать, заставляя принимать разные позы. «Сейчас», разбежались. Молча достал из-за спины обычные черные плавки. «Я уже выбрал и купил», спокойно произнес, заранее подготовившись к подобному повороту событий. Выражение лиц девушек хотелось запечатлеть на память. «Когда?» — вырвалась Усетри. «Ты же все время был здесь», — добавила Химеджима, буквально источая разочарование. Развел руки в стороны. «Магия!» Гримари, первой придя в себя, хмыкнула и чуть наклонила голову. «Тем не менее, тебе все равно стоит примерить другие фасоны». Она подошла к одной из полок и вытянула оттуда что-то отдаленно напоминающее стринги. «Ты ведь не откажешь девушкам в удовольствии, Хёда-кун?» Акина и Сона заинтересованно посмотрели на предмет в руках Риас, а потом на меня и, переглянувшись, согласно закивали головой. «А оно вам надо?» — уточнил. «Необходимо», — с необычайной твердостью в голосе припечатала Химеджима. «Равноценный обмен», — поправила очки Ситри. «Справедливо», — устало вздохнул. «Ну, откровенно говоря, я догадывался, что так и будет. Ладно, если вы настолько сильно хотите этого», — поднялся с места и подошел к Риас, смотря на нее с высоты своего роста. «Не стану отказывать». С этими словами я забрал плавки из ее рук и направился в раздевалку. «Чего-чего, а стесняться своего тела я не собираюсь». Скинув с себя верхнюю одежду, по-быстрому переоделся в предложенный Гримари вариант плавок и, посмотревшись в зеркало, одобрительно кивнул. «Конечно, не культурист на массе, да и на пересушенного дрыща не смахиваю. Вполне неплохой баланс, где нужно, мягко, где еще нужнее, твердо. Да и никогда не ставил цели добиться наилучшей формы. Я, вообще-то, маг, волшебник, чародей. С точки зрения биологии, ваше текущее состояние идеально. Не вижу смысла отрицать очевидного». Отодвинув шторку, вышел под жаждущие взгляды демониц, занявших места на пуфиках. «Итак, ваш вердикт?» — вскинул бровь. Гримари одобрительно покачала головой. «Недурно, весьма недурно». И пока Ситри и Химеджима удивленно меня разглядывали, она предложила: «Прими какую-нибудь позу». Вскинув руки над головой и выставив три пальца на левой руке, чуть отклонился в талии, делая упор на правую ногу, попутно напрягая мышцы. Акина присвистнула. «Хаэм», — задумчиво протянула Сона, прищурившись. «Хёда-кун, не против, если я кое-что сделаю?» И, не дожидаясь ответа, поднялась с места и, приблизившись ко мне, провела кончиками пальцев по кубикам пресса, слегка надавив в конце. «Как я и думала», — пробормотала она про себя тоном исследователя. «Значит, Юратян не преувеличивала. Я чего-то не знаю о Цубасе». «Эй-эй», — подскочила на ноги Химеджима. «Ситри-сан, что?» Изобразив невинность, повернулась к ней председатель. «Вы...» — девушка не стала договаривать. Вместо этого она быстрыми шагами подошла к нам и в точности повторила жест Соны. Увидев это, Ситри недоуменно моргнула и затем резко покраснела, видимо, осознав собственные действия. На фоне задорно рассмеялась Гримари и обошла меня со спины. «Я тоже хочу». Она прижалась ко мне грудь, принявшись ощупывать вовсю мой торс. Никогда не трогала мужское тело. Ряс. Настала очередь Соны возмущаться. Гримари сама. Химеджима попыталась защитить мое тело от наглых домогательств со стороны своей госпожи. Я же в это время задумчиво смотрел в потолок. 21. О, а я неплохо держался все это время. Это за прошедшую минуту. Ну не будь тебя, вышла бы весьма неловкая ситуация. Носитель, когда вас активно трогают сразу три девушки, допустимо ли это считать актом дружеской привязанности? Помолчи, друг, дай мне насладиться моментом. Закончив с подбором плавок, что каким-то образом превратилось в игру Палапы и Хёда, пока есть возможность, мы всей толпой решили пойти в кафе. Точнее, инициатором идеи выступила снова Риас, а Сона и Акина против этого не стали возражать. Мне же было все равно. Неплохо провели время, усмехнулась Гримари, облизывая ложку с мороженым. Вот так и нужно проводить время в компании друзей. Если ты так считаешь, пробормотала Ситри, сидя рядом с подругой и стараясь лишний раз не смотреть в мою сторону. Главное, что всем выбрали купальники, подытожила Акина, удобно устроившись около меня, чуть ближе, чем обычно. Я лениво помешал чай, заранее отказавшись от десертов. Как-то никогда не наблюдал за собой особой тяги к сладкому. Впрочем, от хорошего куска мяса с салатом сейчас бы не отказался. Для полноценного восполнения затраченной энергии стоит добавить рис. Ага, рис и курочка, спасение от всех бед. Чего, неужели вам не понравилось? Удивилась Риас. Хёда-кун, твои мысли? Поднял взгляд, смотря на эловолосую демоницу. Нормально развеялись. Порой, именно этого и не хватает, пожал плечами. Впрочем, вместо посиделок в кафе я бы предпочел завалиться компанией в какой-нибудь бар. Жаль, только сейчас в этом нет никакого смысла. Алкоголь нам не продадут, а идти туда, чтобы просто перекусить или ради атмосферы, жаба душит. И, наверное, было бы совсем хорошо, если в нашей группу затесался еще кто-нибудь мужского пола. Немного некомфортно осознавать себя единственным парнем. Гримари, услышав мой ответ, чуть надулась, видимо, ожидая другой реакции. И все, я думала, что для тебя это будет незабываемым впечатлением до конца жизни. Или ты частенько попадаешь в такие ситуации, провокационно уточнила она, намекая на домогательство. Как-то я не заметила в тебе юношеского пыла. Это она так эрекцию попыталась замаскировать, мило. Умение контролировать себя, наше все, усмехнулся. Может быть, ты из этих, не успокаивалась глава клуба оккультных исследований. В этот раз на мою защиту вышла Сона. К счастью, Хёда-кун чаще пользуется разумом, нежели позывами плоти, эпатажно завернула девушка. Одна из причин его популярности среди учениц в школе, присоединилась Акина, смерив меня странным взглядом. Некоторые предполагают, что дело в какой-нибудь травме. Кто-то, что он познает путь аскетизма. Ага, еще стойком меня назовите. Классическим. Материя всегда должна превалировать над идеей, и об этом заявляет эфемерная сущность, нарушающая большинство законов мироздания. Для людей, не познавших магию, мир полон физики. Про травму никакой речи идти не может, решила опровергнуть одну из теорий, озвученных Химеджимой. Что касательно аскетизма, на пару секунд замолчал, сделав глоток чая. А как по-вашему должен отреагировать человек в моей ситуации? Вскинул бровь. Или же вам настолько хотелось увидеть мой юношеский пыл? Вывернул фразу Гримари, отчего сама Риас смутилась, отведя взгляд в сторону. Тогда бы ты развеял наши сомнения, пробурчала Акина. А то мне самой, порой, кажется, что тебя вообще девушки не интересуют. Я бы мог оспорить данное утверждение, сколько там в сумме, серва. 69, спасибо. Целых 69 раз. Почему же? Вздохнул. Может быть, во мне скрыт закоренелый романтик, который хочет посвятить всего себя той единственной. Серва громогласно взоржал. Достаточно интересная позиция для молодого парня. Сняв очки, Сона протерла их батистовым платочком. Из обычной семьи. Ах, точно, аристократия. Неужели у представительниц необычных семей один партнер на всю жизнь? Стандарт, я не скрывал иронии в голосе. Тут уже Риас шумно фыркнула. Ну, знаешь, жизнь долгая, сегодня у тебя помолвка, завтра похороны, мечтательно протянула она, слизнув капельку мороженого с губ. Сона поперхнулась соком, на что Акина, с улыбкой на губах, поинтересовалась у председателя. Ситрисан, а у вас как дела на личном фронте? Девушка, отдышавшись, прокашлялась в кулачок. Без изменений. Я не планирую думать об этом в ближайшие лет 5, Она осеклась и поспешно добавила. Или шесть. Правильно, правильно, одобрительно промурлыкала Гримари, протягивая подруге ложечку с мороженым. Скажи, аам, ряз. Не слишком-то искренне возмутилась Ситри, однако, недолго помявшись, наклонилась и съела предложенное. Так, они ведь точно подруги, или это те самые подруги из частного женского пансионата? Кстати, Хёда-кун, Гримари с прищуром посмотрела на меня. Между нами, Акина, полностью свободна. Гримари сама покраснела демоница рядом со мной. Что, изобразила невинность Риас, приложив ладонь к щеке. Не ты ли хотела найти себе парня, увидев, как счастлива Каника с Кибой? Химеджима было открыла рот, но, не справившись, опустила голову, скрывая лицом за хвостом, смущенно перебирая пальцами пряди. Фатальная комбо со стороны оловолосой дамочки. Еще и сразу на два фронта работает. Я в любом случае не планирую серьезных отношений, решил взять огонь на себя. О, а что ты под этим подразумеваешь? Заинтересованно подалась вперед Гримари. То, что не переходит за рамки отношений учеников старшей школы, улыбнулся в ответ. Вижу, ты не любишь давать конкретику, фыркнула Риас. Поточнее можно, кажется, кое-кто пытается меня смутить, видимо, Ситри и Химеджимы ей не хватило. Точнее, так точнее, пожал плечами, допивая чай. Свидания допустимы, но не в чрезмерном количестве. Тактильный контакт возможен, но без постели. Самое важное, партнер должен понимать, что данные отношения не до конца жизни. Просто получить удовольствие, расслабиться, не более того. Это достаточно сильно и контрастирует с твоим первым высказыванием про безнадежного романтика, цокнула языком Гримари. И, кстати, ты за принцип. Первый раз только по любви, фыркнул. Или по обоюдному согласию без обязательств. Если Риас рассмеялась, то атаки на Исоны уже можно было спокойно прикуривать. А ты хорош, Хёда, оловолосая демоница погрозила мне пальцем. Чертовски хорош, особенно в работе языком, сокрушенно прошептала Химеджима и, поняв, что именно ляпнула, спрятала лицо в ладони. Самострел, дело такое, никому не пожелаю. Вообще, носитель, зачем вам в целом нужны отношения, когда у вас есть я? Конечно, конечно, кроме тебя мне никто не нужен, мой сладкий пирожок. Глава 25. Ну, что, Хёда-кун? Продолжим. Поинтересовалась с доброжелательной улыбкой Сона, жестом приглашая меня занять место за столом. Кинув взгляд на настольные часы, мысленно вздохнула и спокойно сел на предложенное кресло, с тоской смотря на матово-черные шахматные фигуры. Казалось, что они буквально насмехаются надо мной, тыкая пальцем и изрыгая полные сарказма ремарки. Опять выводим в ничью, даже в голосе серва не было ни намека на заинтересованность, лишь сухой вопрос. Причем, не требующий какого-либо ответа, словно палач с топором, смотрящий на шею жертву, лениво уточняет, рубить прямо или по диагонали, всегда к вашим услугам, прохладно отозвался, в ожидании первого хода со стороны председателя. Наверное, одним из самых больших минусов моего поспешного решения год назад стало то, что я невольно стал одним из любимых соперников Ситри в ее драгоценных шахматах, вроде ничего такого. Однако есть один небольшой нюанс, знаешь, я все выходные думала, как поступить, протянула девушка, пристально рассматривая шахматное поле, и ситуация, в которую ты меня поставил, действительно интригует, наши партии могут длиться не один день подряд, нет, я, конечно, догадывался, что младшая сестра Левиафана обладает здоровой долей упорства, но не до такой же степени, один раз, примерно 5 месяцев назад, мы умудрились провести за одной игрой почти 16 дней, не включая субботу и воскресенье. Помню, под конец мне жутко хотелось молча встать из-за стола и, послав девушку, уйти в закат. Только небольшая проблема. Я уверен, что она бы восприняла это, как обычный перерыв, и потом, со спокойным выражением лица предложила бы продолжить. И, вообще, нам завтра уже на пляж ехать, а она решила, воспользовавшись работой с отчетами после прошедшего совещания, устроить новую партию. Нет, чтобы дать человеку отдохнуть перед предстоящей поездкой. Демон. Самый настоящий демон. Сона на мгновение перевела взгляд на меня и мило улыбнулась. Я счастлива, что нашла достойного оппонента. С этими словами она, наконец-то, походила, с явно читаемым нетерпением принявшись ожидать моих ответных действий. 3 минуты, примерно. Можно увеличить до 5. Принято. С одной стороны, мне ведь действительно ничего не мешает сказать, что больше не заинтересован в партиях, Главное, выразить свою мысль четко и внятно. В таком случае Ситри, скорее всего, согласится и перестанет меня донимать, особенно, если я буду использовать рациональные доводы. Придумать их, не проблема, было бы желание. С другой стороны, не считая неприязни к самой игре, иных-то претензий у меня толком нет. Тем более, играю не сам, а за меня выступает серва. В остальном получается, что мы просто с ней беседуем на различные темы, изредка гоняем чаи и, в общем-то, неплохо проводим время. Услышь я текущие мысли пару лет назад, покрутил бы пальцем у виска. Вполне себе неплохое времяпрепровождение выходит, но я все равно не против сменить тип игры, к примеру. Так, а во что я вообще умею? В мафию, в очко, как-то наблюдается недостаток в способах интеллигентно развлечься. Получается, я быдло? Ужас какой, ужас. Сид, заметив, как нахмурилась девушка, поправил себя. Сона-сан, мне интересно, а как бы вы поступили в случае моей победы тогда? Победы? Хмыкнула брюнетка с довольным видом, пользуясь тем, что смогла убедить меня перейти на частично неформальное общение тет-а-тет. Соблюла бы договоренность. Это ведь логично и справедливо. Примерно такого ответа я и ожидал. Эх, Акина-Акина, вовек твоей шутки не забуду, которая привела меня туда, где я сейчас. А если бы наша игра затянулась на, скажем, сделал небольшую паузу, изображая глубокую задумчивость над ходом, пару недель, и за это время я нашел клуб, председатель усмехнулась, складывая руки под грудью и чуть откидываясь на спинку кресла. Ничего, ты бы не нашел никакого клуба, увидев мою вопросительно вздернутую бровь, Сона пояснила. Все заявки, проходящие вне установленных положением Академии сроков, должны получить мое одобрение. Моргнул, осознал сказанное ей, и, не сдержавшись, тихо рассмеялся, покачивая головой. По-моему, моя рука, ведомая серва, сделала ход, пока я смотрел Ситри прямо в глаза. В этом нет абсолютно никакой справедливости. Правда, это мне говорит человек, который хотел нарушить условия нашего спора, воспользовавшись потенциальной лазейкой. Парировала девушка, после чего перевела взгляд на доску, убирая улыбку с лица. В таком состоянии она проведет примерно минут 5-10, поэтому, пользуясь предоставленной передышкой, прикрыл глаза, в неизвестно какой раз собираясь устроить сеанс рефлексии по прошлому, но, в последний момент дал себе мысленную оплеуху. Нет смысла думать о том, что уже произошло, куда важнее думать о настоящем. К примеру, о стоящей за дверью Кусаке, продолжающей переминаться с ноги на ногу уже добрых 5 минут. Какая все-таки стеснительная особа. Позвать ее что ли? Посмотрел на Ситри, погруженную в размышления, и тихо вздохнул, поднимаясь с места и коротко бросив. Я на 2 минуты. Со стороны председателя раздалось короткое. Угу. Провернув ручку, распахнул дверь, заставив Рэю вздрогнуть и резко убрать руку, протянутую для стука. Что-то случилось? Кусака-тян спокойно поинтересовался, гася желание присесть на корточки, чтобы стать с ней одного роста, или же поднять ее на руки. Но последнее точно можно расценить весьма своеобразно. «Добрый вечер, Хёда-сан», — едва слышно прошептала первокурсница. «Цубаки-сан просила передать вам на подпись». С этими словами она аккуратно протянула мне доску-планшет, на которой было закреплено спяток листов. Взяв его в руки и вытащив из специального зажима ручку, вышел в коридор и прислонился к стене, просматривая документы. «Значит, клуб искусств просит поднять им выделяемый бюджет», — хмыкнул себе под нос. «По-моему, они это делают уже 3-й раз за семестр». «Да», — чуть кивнула Рея, продолжая буравить взглядом пол. 16 марта поступило заявление о поднятии на 13,8% в связи с необходимостью весенней закупки, 2, 20 апреля, на 10,2% основание, замена устаревшего оборудования в секции художников, текущее, на 17% ровно, основание, непредвиденная порча красок ввиду нарушения сроков и условий хранения, да, подсокал языком, а в заявлении указано, что у них кончились материалы, ложь, без промедления произнесла Кусака. Прежде, чем передавать бумаги на визирование Цубаки-сан, я проверила их склад и обнаружила несоответствие техническим требованиям хранения. Срок годности заканчивается только через 2 года. И ты решила продвинуть его дальше, зная это? Приподнял уголки губ, замтив размашистую подпись Цубаки с подписью. Отклонено. В соответствии с положением, для полного отказа заявления, поданного ученическим сообществом, необходимо собрать, как минимум, две резолюции. Умница, хмыкнув, продублировал ответ Шинра и вернул планшет первокурснице. Можешь передать Мигуритян, пускай она сама обрадует клуб искусств. Энно, начала заикаться Рея. Это ведь я приняла его и, протянув руку, потрепал ее по голове, вызвав едва слышный писк, сопровождаемый активным покраснением кончиков ушей. Ты уже сделала достаточно. Пусть твоя коллега поработает. Ты точно? С нотками надежды в голосе уточнила она, приподнимая голову. Конечно, благодушно улыбнулся. Если у нее возникнут претензии, пусть предъявляет их мне. Все, свободно. Закивав головой, Кусака прижала планшет к груди и поспешила дальше по коридору. Правда, перед тем, как повернуть за угол, бросила на меня короткий взгляд, поправила челку и побежала дальше. Она улыбается. Я заметил, Серва, заметил. В любом случае, будет лучше, если прямым взаимодействием с учениками будет заниматься Томоэ, у нее характер под это дело заточен. Реже слишком стеснительно, зато память у нее достойна похвалы. Цитирует устав, будто молитву. Демон и молитву, именно. Вернувшись в кабинет, я столкнулся с Ситри, смотревшей на меня с прищуром. Хёда-кун, дождавшись, пока я сяду на место, она сцепила ладони вместе и опустила на них подбородок. «Не хочешь забрать Кусаку-тян под свое крыло?» Почесал подбородок, в то время, как Серва оценивал ситуацию на доске. «Предлагаете мне начать собирать собственную свиту?» Не удержался от двусмысленной ремарки. Сона чуть вздрогнула, однако почти моментально вернула самообладание. «Скорее, намекаю на то, что тебе, как главе отдела документационного обеспечения, необходимо иметь свой штат», с непроницаемым лицом произнесла председатель. «Кусака-тян идеально туда впишется. Ее мнение спросить не хотите?» уточнил, не скрывая иронии в голосе. «Или же примите решение сами». Хёда-кун, Сона сняла очки и положила их на стол, рядом с доской. «Неужели тебя до сих пор напрягает та ситуация, что ты занял место в студенческом совете не слишком добровольно?» «Не особо», честно отозвался. «Подобное меня волнует мало. Я заметила», выдохнула через нос Ситри и потерла переносицу. «Знаешь, Хёда-кун, порой у меня закрадывается мысль, что ты не живешь, а исключительно наблюдаешь за всем этим со стороны». Ее аметистовые глаза смотрели на меня с откровенной печалью. «Ты играешь со мной шахматы, хоть сама игра тебе не нравится, а, так она, наконец-таки, это поняла?» «Да, не смотри так. Поначалу думала, что мне кажется, но потом пришло осознание. И я даже догадываюсь, почему. Тебе настолько все равно, что ты не видишь смысла в отказе. Точно такая же ситуация с людьми, складывается впечатление, будто ты вроде рядом, отвечаешь, как положено, но одновременно с этим, где-то далеко. Пропади, собеседник, и ты просто пожмешь плечами и пойдешь дальше, не придав этому особого значения. Что за неожиданные откровения посреди бела дня? Хёда-кун, ты когда спрашивал, почему я хочу видеть тебя в членах студенческого совета? Сона поднялась с места и подошла к окну, встав к нему в полоборота. Так вот, мой настоящий ответ. Я не могу сидеть сложа руки, видя, как кто-то, подобный тебе, впустую растрачивает свой потенциал. Видите, носитель, я же говорил, она разумный представитель своей расы. Ты это не говорил, только что сказал. Поэтому вы решили взять дело в свои руки. Да, Сона-сан, да, уверенно ответила девушка. А как с этим связана попытка меня облапать? Выгнул бровь. Председатель замерла, широко раскрыв глаза, после чего, спрятав лицо в ладони, жалобно простонала. «Хёда, мы же договорились забыть об этом», — рассмеялся. «Вы думаете, что здоровый половозрелый подросток в самом расцвете сил спокойно забудет о подобном инциденте?» На это Ситри фыркнула и тупо отвернулась от меня, предпочтя смотреть в окно, пробормотав себе под нос. «Еще один, к слову о потенциале, или не стоит сейчас спрашивать про Саджи? Я могу походить? Стой, есть одна мысль, слушаю». Проследив за тем, как моя рука берет шахматную фигурку в руки, мысленно хмыкнул. «Знаете, есть одна прекрасная фраза», брюнетка скосила на меня взгляд, продолжая делать вид, будто пейзаж за окном куда интереснее. Заметив, как именно походил Серва, глаза председателя вновь расширились. «Благими намерениями вымощена дорога в ад», и, не убирая улыбку, ласково добавил. «Вам шах, Ситрисан, шах», буднично произнес я подмерный стук колес. Серафал присвистнула. «Кажется, Саночка, тебе пора признать поражение», В знак поддержки она приобняла сестру за плечи, но та не обратила на это никакого внимания. Девушка, покусывая нижнюю губу, прожигала взглядом шахматную доску. «Невозможно», — пробормотала она себе под нос. «Я ведь всю ночь готовилась, а ты опять. Ее потуги ничто перед мощью моих процессоров. Серва, ты сейчас злорадствуешь?» «Включаю запись злодейского смеха. И ведь включил, сволочь. Так вот почему ты выглядела такой невыспавшейся с утра», — озабоченно протянула Риа с соседнего ряда, мастерски заплетая самые косички. «Моя же сестра, сидя у нее на коленях, активно играла в крестики-нолики с Гаспером, решившим, впервые на моей памяти напялить что-то относительное мужское, если под это можно отнести светло-голубую матроску, которую любит показывать в аниме у мелких детей. На кону моя честь», — пылко заявила Сона. «Ао, так ты все-таки определилась с выбором», — приложила ладонь к щеке Левиафан. Председатель, осознав, что ее привычка полностью сосредотачиваться на игре вновь привела к небольшому недопониманию, вскинула голову. «Сестра», — она надула щеки. «Не беспокойся, я шучу», — ласково проговорила Серафали, резко повернувшись ко мне, поинтересовалась. «Пхёда-кун, как тебе моя младшенькая? Слишком хороша, чтобы даже думать о ней», — произнес без малейшей задержки, чувствуя, как Акина, сидевшая рядом с Гаспером, умерила пристальность своего взгляда. «Серва, мне кажется, или Химеджима начала как-то чрезмерно ярко реагировать рядом со мной, вы действительно хотите услышать ответ на столь очевидный вопрос, при учете того, что и сами все понимаете? Дай предаться любимому делу, наконец, самообман, не выход. Да-да, а окна в поезде так просто не открываются. Спасибо». Правильный ответ, одобрительно покивала головой старшая Ситри. «Саночка не соврала, думаешь ты быстро. В нашем деле иначе никак», — приподнял уголки губ. «Так не пойдет, здесь тоже», — продолжала бормотать себе под нос Сона, чем невольно вызвала мое легкое беспокойство. «Серва, ты там, часом, не переборщил, нисколько, точно, нет?» «Ситри-сан», — обратился к Левиафан, — «не желаете помочь своей сестре в столь сложной ситуации?» Серафал сначала удивленно наклонила голову, а потом заливисто рассмеялась. «Нет-нет, я всем сердцем ненавижу шахматы», — откровенно произнесла она. «Сестра, тише», — буркнула Сона, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. «Саночка», — приблизившись к ней, владыка ада поправила выбившуюся прядь из прически младшей. «Я не для того выкупала весь вагон, чтобы беспокоиться о подобных мелочах. К слову, Гримари по этому поводу уже успела поворчать, мол, Серафал немного испортила опыт поездки в общественном транспорте. Однако с моей точки зрения, подобное решение идеально. Ни тебе лишних людей, шастающих мимо, никаких проводников. Впрочем, без магии дело не обошлось. При заходе в вагон сканеры серва буквально взвыли об огромном количестве наложенных вокруг заклинаний. И не стоит забывать про небольшую группу охранников, старательно маскировавших свое присутствие в соседних вагонах. Опять-таки, логичное решение. Одна владыка ада, две близких родственницы важных для преисподней персон плюс их свита. Тут стоит лишний раз подумать о дополнительной безопасности, пускай я и сомневаюсь, что кто-то в здравом уме решит наехать на Левиафан. Но, наверное, наибольшее удовольствие от этого получили Киба с Каника. Парочка, воспользовавшись пустующими местами, удобно устроилась в другом конце вагона, старательно делая вид, будто у них чисто платоническая любовь, без намека на физическую близость. Сканеры говорят об обратном. «Заткнись, мне хватает того, что я это вижу, в отличие от остальных». Обязательно было выводить изображение из камер на постоянной основе, безопасность превыше всего. «А по-моему, ты, мягко говоря, издеваешься. Не без этого. Кстати, носитель, вы когда-нибудь думали, какой будет гибрид у демона и нека?» «Не планировал». «Поздно?» «Да, серва, теперь уже поздно». Потер лоб, стараясь вымороть из сознания представленные изображения. «Господи, мне уже достаточно того, что я ощущаю себя закоренелым вуайеристом. Да прекратите вы чистить друг другу десна. Тут вообще-то дети. И чем тебя тогда так зацепила, Саночка, раз ты продолжаешь с ней играть?» И, не дожидаясь моего ответа, Серафал погрозила пальцем. «И не думай отмазываться служебным долгом». На фоне раздался радостный восклик Самы. «Я победила. Видела Акина Несан?» Химеджима ласково улыбнулась и кивнула, в то время, как Риас чуть нахмурилась. «Почему Акина Несан, а я Риас-сан?» Она шутливо потерла костяшками по затылку девочки. Моя сестра запрокинула голову и беззаботно произнесла: «Потому что Акинане-сан будет женой моего брата». «Я», — шокированно уточнила девушка, ткнув себя пальцем в грудь. «Агась», — белозубо улыбнулась малышка. «Мама тоже так считает». Владыка Ада прищурилась, переводя взгляд с соседнего ряда вновь на меня, и выражение ее лица мне крайне не понравилось. «Значит, Хёда-кун», — мою фамилию она произнесла с чрезмерно нежной интонацией, — «предпочитаешь работать на два фронта?» «Так, а что именно она подразумевает? Что я одновременно подбиваю клинья сразу к двум девушкам или то, что готов переметнуться от одной знатной демонической семьи к другой?» Даже в голове звучит странно. «Кому сдался обычный человек? Могу и на три», — подмигнул Серафал, решив расценивать ее предложение как шутку. «Хёда», — вскинулась Сона, отвлекшись от партии. «Иссей», — повторила жест Акина. «Братик», — возмущенно присоединилась Саме, уперев руки в бока. «На четверых хватит?» — подлила масла в огонь Риас, не скрывая короткие смешки. «Хёда-сан, или же правильнее Хёда-ней-сан», — задумчиво пробормотал Гаспер. «Я, конечно, шутил про комедийный гаремник, но не до такой же степени. К сожалению, меня одними шахматами не подкупить, нужно что-то посущественнее», — проворковала Серафал, накручивая локон на палец. «И предпочитаю ни с кем не делиться, даже с сестрой», — усмехнулся, словно не замечая странного блеска в ее глазах. «Саночка — часть меня», — пожала плечами Левиафан. «Я — часть Саночки». В ответ председатель слегка ткнула ее кулаком в бок, с небольшим румянцем на щеках. «И вместе мы едины», — выкрикнула на автомате Самы, подпрыгнув на коленях Гримари. «Магия дружбы и любви нас объединит и поможет победить любое зло». Старшая Ситри добродушно хмыкнула с проявления фанатской любви. «Знаете, эту фразу можно интерпретировать по-разному», — откинулся назад, удерживаясь от того, чтобы не закинуть ногу на ногу. «Каждый трактует в меру своей испорченности», — улыбнулась Серафал, только теперь я ощущал, что она смотрит на меня, словно хищник. «Надеюсь, это часть комедийного отыгрыша с ее стороны. Обнаружена попытка установления магической связи». Вместе со словами Серва Риас едва заметно нахмурилась. «Прости, Самытян, я сейчас вернусь», — посадив малышку на соседнее сиденье, Гримари поднялась на ноги и быстрым шагом направилась в сторону тамбура, провожаемая взволнованным взглядом Акина. «С какой стороны идет сигнал, определить можешь?» «Точно, нет. Единственное, что могу с уверенностью заявить, источник находится не в этом измерении. Хаэм, и у кого есть право так выдергивать принцессу клана Гримари?» «Будь ты проклят, Хёда», — простонала Сона. «Я сдаюсь. Победа твоя». Серафал радостно захлопала в ладоши. «Поздравляю, Хёда-кун, одна часть есть». Она наклонилась вперед с игривой усмешкой на губах. «Осталось заполучить вторую половинку. Господь, Господь». Глава 26. «Гаспер, Гаспер, а ты когда-нибудь был на пляже?» — с явным нетерпением в голосе поинтересовалась Самы, слегка подпрыгивая на своем сиденье и чуть ли не вжимаясь лицом в боковое стекло. «Нет, не был», — помотал головой вампиреныш. «Пускай», — собеседница и не могла увидеть его жеста, полностью поглощенная видами снаружи. В таком состоянии сестренка пребывала последние 15 минут. Стоило нам, пересев с поезда на автобус, покинуть городские пейзажи Якогамы и оказаться в его пригороде. «И я не была, или была, в любом случае, это не важно», — пробормотала девочка, после чего, вытянувшись, восхищенно протянула. «Море», — скосив взгляд, заметил небольшую голубую полоску, начавшую проглядываться из-за деревьев. «И вправду, почти приехали. Забавно, конечно. Вроде бы не так далеко живем от большой воды, но реакция такая, будто в первый раз увидела. Впрочем, если вспоминать классический штамп в аниме, то там все тоже поголовно впадали в благоговейный шок, стоило только услышать «великая поездка на море». Вон, Акина и Каника, наконец-то оторвалась от своего суженого, впервые за все утро. Вместе разглядывают прибрежные пейзажи. Даже Сона, временно перестав мрачно сверлить фигурку белого короля, ненадолго переключилась, отдавая должное открывшимся просторам. Исключениями были лишь Киба, который, воспользовавшись передышкой, ненадолго прикрыл глаза, откинувшись назад. Серафал, по какой-то причине решивший сесть рядом со мной и сейчас беззаботно листающая некие бумаги, судя по содержанию, сценарий и Риас. Последняя, начиная с момента звонка в поезде, начала вести себя чуть отстраненно, словно пребывая где-то совершенно в другом месте. Конечно, она старалась не показывать этого, большую часть пути продолжая излучать энергичность и позитив. Однако от того же проницательного взора Ситри произошедшие изменения мимо не прошли, да и Химеджима пару раз с плохо скрываемым волнением смотрела в сторону госпожи, однако напрямую ничего не спрашивала. Исходя из локации источника сигнала, скорее всего, это мог быть кто-то из ее близких или наоборот, враждебных личностей. Сомневаюсь, что во втором случае они бы воспользовались подобным подходом. Как бы то ни было, проблемы Гримари остаются проблемами Гримари. Нам важно, чтобы они не затронули меня или Самы. Экстренный телепорт всегда готов, и это не может не радовать. Вздохнув, подпер голову кулаком, глядя на мелькающие за окном красоты природы. Красиво, конечно, все покрыто густой листвой, поля тоже симпатичные, да и, в целом, выглядит все достаточно облагороженно. Однако не знаю, чего-то не хватает. Пускай я тут и провел приличное количество лет, но иногда хочется увидеть чего-нибудь родного, близкого душе. Наложить на ваше зрение подходящую иллюзию. Для пояснения собственных слов, серво применил навык, благодаря чему японские просторы сменились на полный ностальгии вид густых лесов средней полосы Европы. Березки, елочки, колосящиеся поля пшеницы. Ляпота одним словом. Ладно, я насладился, вырубай. Не прошло ведь даже минуты. Чувство ностальгии временно удовлетворил, спасибо. Совсем вдаваться в сублимации и рефлексии мне самую малость поднадоело. Вы меня пугаете, носитель. Поверь, ловлю себя на точно такой же мысли, каждый раз смотрясь в зеркало. Вспомнилось что-то веселое. Хёда-кун, продолжая изучать бумаги, скосила на меня заинтересованный взгляд Левиафан. Заразился общей атмосферой позитива, пожал плечами, не убирая легкой ухмылки с лица. В ответ Серафал элегантно вскинула бровь, приподнимая уголки губ. «Что-то не так?» — повторил ее жест. «Нет-нет», — она коротко рассмеялась. «Все в полном порядке». «Хм, да, наверное, в словах Акина было зерно здравого смысла. Слышать эту фразу из уст другого человека действительно напрягает. Словно от меня пытаются что-то скрыть. Просто за все время, которое мы провели рядом, девушка сделала акцент на «мы» и «рядом», насмешливо сверкнув глазами. «Я, наверное, в первый раз увидела, что ты смог расслабиться». Аккуратно сложив бумаги и положив их рядом с собой, Серафал чуть наклонилась, опираясь на мое плечо, и тихо протянула. «Так что у меня появилось два предположения», — владыка Ада прищурилась. «Или тебе настолько не нравится сама идея поездки, однако, вследствие неких причин отказаться ты не смог, или...» Она сделала короткую паузу и приблизилась еще сильнее, буквально дыша мне в ухо. «Или Саночка ошиблась насчет твоего поведения в компании прекрасных девушек, увидев ее бирюзовые глаза настолько близко, мне реально показалось, что они едва заметно мерцают». Повернул голову, почти касаясь ее носа своим, и мягко улыбнулся. «Ситрисан, Серафал», цокнула языком девушка, «не люблю излишний официоз во время отдыха. В какой раз меня пытаются спровоцировать через игру с именами и суффиксами? Банально ведь, согласен. Хорошо, раз так нужно, то получите и распишитесь. Заодно немного взбодрю тех, кто нас внимательно слушает. Как будет удобнее», Серафал невозмутимо произнес. «Я никогда не отрицал своей любви к прекрасному». Сона, сидящая позади нас, громко закашляла в кулачок, сверля меня взглядом. Точно таким же образом поступила Акина, недовольно насупившись. Обе девушки явно вспомнили свои попытки заставить меня разговаривать с ними в более дружественной форме. А тут хватило лишь одной просьбы от старшей Ситри. Интересно, каким образом они это расценят? Хо-хо, лучась довольством, ухмыльнулась Левиафан. «Вот какой ты, значит». Не договорив, она протянула руку, пытаясь дотронуться до моей щеки, но я перехватил девушку, мягко обхватив за кисть. В ответ владыка Ада ловко вывернулась и переплела наши ладони, поднимая их на уровень головы. Я не препятствовал ее действиям, мысленно смеясь с выражения лица председателя студсовета, которая широко раскрытыми глазами смотрела на разворачивающуюся сцену. «Сестра», — не выдержала Сона, приподнимаясь со своего места. «Да, Саночка», — скосила на нее лисий взгляд Серафал, всем своим видом показывая полнейшее непонимание ситуации. «Ты», школьница покачала головой и шумно выдохнула через нос. «Я понимаю, что для тебя это просто развлечение, но знай меру. Не беспокойся, мы с Эссеем прекрасно друг друга понимаем, не так ли?» Девушка подмигнула мне. «Вообще ничего не понимаю», протянул с каменным лицом. «ТЦ», Левиафан разочарованно надулась и, отпустив мою руку, села нормально, силой откинувшись на спинку сиденья и сложив руки под грудью. «Люблю обламывать людей посреди процесса. Есть в этом нечто приятное и греющее душу», — заметил, как Акина незаметно выдохнула. «Хаем, вот оно как. В любом случае, в реакции, к примеру, Химеджимы нет ничего необычного, если рассуждать логически. Тут ведь какая ситуация складывается. Вот ты приезжаешь в незнакомую страну и знакомишься с одним человеком. Слово за слово, вы начинаете общаться по-понебратски, однако замечаешь, что окружающие на подобное проявление близких отношений смотрят с откровенным шоком и неверием. И лишь потом, вернувшись в родные пенаты, из новостей узнаешь, что дружил с какой-то знаменитостью, вроде президента. Я же не должен знать того, что сидящая рядом девушка, владыка ада, верно? Да, звезда детской программы, однако это не обязывает вести себя, подобно фанату. Вдобавок, беря ее внешность, из-за которой она выглядит моей ровесницей, вполне можно вести себя дерзко. Короче, пользуюсь своим положением обычного человека напропалую, и совесть не мучает. Они не знают, что вы знаете. Именно, серва, именно. И это все исключительно для нас, приоткрыла рот Самы, восхищенно рассматривая огороженный участок пляжа. Небольшое пространство, навскидку метров 600, окруженное забором и десятком магических барьеров различного назначения. Чуть в отдалении виднелся просторный двухэтажный дом в современном японском стиле, хотя изначально я боялся увидеть роскошный дворец с плеядой подземных этажей, уходящих прямиком в преисподнюю. В принципе, вполне логично. И из охраны внутри здания лишь два существа, тем не менее, судя по уровню энергии, достаточно сильные демоны. Оставшиеся надзиратели, так понимаю, рассредоточились по местности, создавая гримарии сетри иллюзию уединения. По крайней мере, я их чувствовал, но очень слабо. Конечно, гордо улыбнулась Риас, приобнимая мою младшую сестру за плечо. Этот пляж зарезервирован только для нас на эти выходные. Поэтому давайте не тормозить, быстро скинем вещи и на море. Гаспер, стоявший по другую сторону Самы, взглянул на омываемый водой песок вдали и чуть поежился, словно от дискомфорта. А лезть в воду обязательно? Тихо пробормотала Каника, больше обращаясь к Кибе, нежели ко всей группе. Парень в ответ мягко улыбнулся и, наклонившись, поцеловал Нека в лоб, едва слышно прошептав что-то ободряющее. Таджо прикрыла глаза и, приподнявшись на носочки, чмокнула Юта в нос. Акина, увидев это, грустно вздохнула. «Каждый делает, что хочет. В этом суть отдыха», — продекламировала Гримари, поднимаясь по ступенькам и открывая дверь. «Добро пожаловать в...» Ее прервал громкий вопль. «Сестренка Риас!» В это же мгновение, словно взявшись из воздуха, на девушку налетел светловолосый вихрь. «Я скучала». Глава клуба оккультных исследований сначала опешила, но потом, слабо улыбнувшись, приобняла незнакомую девушку с прической в виде двух хвостов дрелей. «Привет, привет, Риевельтян. Не ожидала тебя увидеть так скоро». Под конец она больше обратилась к самой себе, нежели к кому-то другому. «Так, получается, внутри нас ждала вовсе не охрана, как я подумал изначально. И Риевель, что-то знакомое. Вы о ней никогда не упоминали в разговорах со мной. А со мной ты здороваться ты не планируешь?» Раздался голос из дома, обладатель которого показался нам на глаза секундами спустя. Высокий блондин в гавайской рубашке и коротких шортах подпер плечом стену прихожей и закинул в рот виноградину, смотря на Риас усталым взглядом. «А оно тебе надо?» Что хотела сказать Гримари осталось тайной, поскольку в этот момент в ситуацию вмешалась Серафал. «Рази-кун». От этого обращения лицо парня чуть перекосило. «Риевитян, не ожидала вас сегодня здесь увидеть». Увидев ее, девочка моментально отлипла от оловолосой демоницы и, оттряхнув подол светло-синего платья, вытянулась. «Здравствуйте, Левиафан сама». Она чуть руку к виску не приложила. «Эль Левиафан», удивленно повторила Самы, озадаченно смотря то на старшую сетри, то на меня. «Добрый день», вежливо наклонил голову Райзер. «Феникс, точно, я вспомнил, кто это такие. Второстепенный злодей, сыгравший в каноне роль жениха Риас, который огреб от главного героя. Там так-то ситуация вообще мутная была. Какая-то игра была, почему-то Гримари пошла на эти условия, еще Сазикс, который местный Люцифер, свои 5 йен вставил. Короче, надеюсь, он по итогу не сопьется, как Риналь. А Ривель, Ривель, Ривель, точно, его младшая сестра и все. То ли я совсем пропустил ее появление, то ли не слишком акцентировал на этом внимание. Как бы то ни было, вопрос в другом. А чего они тут забыли? «КХМ, может быть, для начала пройдем в дом и скинем вещи, а потом продолжим разговор», — вклинилась Сона, наградив младшую Феникс достаточно тяжелым взглядом. «Правильно». Подхватив Сама и Гаспера за ладони, Риас бодро потащила их внутрь. «За мной, я покажу вам ваши комнаты. Быстро-быстро, переодеваемся и на пляж». Все, за исключением Серафал, слегка заторможенно последовали за Гримари, ничего не говоря. «Я же замыкал цепочку», внутренне посмеиваясь. «А раньше вы бы напряглись и впали в близкое к панике состояние. Когда это было? Не помню. Для начала, не помню. Значит, не было. Хорошо. Не было, значит, не было, вот и прекрасно. И, вообще, я нахожу некое извращенное удовольствие от этой неловкой ситуации». Я бросил сочувственный взгляд на Райзера и Ривель, продолжавших стоять в прихожей в компании «Левиафан», словно менеджеры среднего звена перед главным директором компании. На злодеев они пока точно не смахивают. «Благодарю, Иссей», — улыбнулась Акина, когда я закончил устанавливать шезлонги и пляжные зонтики. «Что бы мы без тебя делали? Воспользовались бы магией, не тратя время на бессмысленные действия, которые приходится совершать из-за наличия двух людей, не знающих о ваших силах. Всегда пожалуйста», — приподнял уголки губ в ответ, краем глаза следя за Самой.